Рассмотрим профессиональные требования к массажисту. Массажист должен знать нормальную топографическую и патологическую анатомию, особенности строения различных тканей, хорошо разбираться в топографии массируемой части тела, свободно ориентироваться в расположении кожных зон сегментарной иннервации и уметь отличать патологическое состояние тканей и органов от нормального. Знание топографической анатомии особенно важно в связи с введением в лечебную практику сегментарного и точечного массажа. Только при строгом выполнении этого требования учащийся сможет стать квалифицированным специалистом. В противном случае, плохо понимая, например, почему одни приемы можно делать только в одном направлении, а другие в любом, он не будет получать полноценных лечебных результатов в работе. Второе. Массажист обязан безукоризненно владеть пальпаторным методом исследования. Хотя незрячие люди обладают большой чувствительностью пальцев, но даже не у каждого из них она осмыслена, поэтому необходима ежедневная тренировка пальцев. Кроме того, рекомендуется проводить специальные занятия по пальпации, начиная с первого курса обучения. Учащемуся должны быть хорошо знакомы ощущения, возникающие при пальпации человеческого тела. Он должен научиться пальпаторно распознавать отдельные мышцы, мышечные группы, связки, сухожилия, места прикрепления сухожилий к костям, определять пастозность, то есть потерю эластичности и отечность тканей, отличать повышенный или пониженный мышечный тонус от нормального и знать расположение основных сосудисто-нервных пучков. Хорошо развитая чувствительность пальцев позволяет массажисту определить состояние массируемых тканей и понять, когда необходимо закончить массаж на данном участке и перейти на другой. Чтобы сохранить высокую чувствительность пальцев, необходимо оберегать кожу рук от ранений, нагноения, высушивания, ожогов. Но об этом еще поговорим. Третье. Массажист обязан отлично владеть техникой, знать методику массажа и умело использовать знания при лечении различных заболеваний. Чтобы применять массаж целенаправленно, он должен отчетливо представлять физиологическое действие каждого массажного приема и знать его показания и противопоказания. Поскольку классический лечебный массаж является основой почти всех разновидностей массажа, учащийся должен глубоко освоить его приемы, а в дальнейшем постоянно совершенствовать технику выполнения массажных приемов и не допускать их искажений. Нарушение правил выполнения приемов классического массажа приводит к снижению эффективности лечения и даже ухудшению состояния больного. Четвертое. Массажист обязан разбираться в особенностях клинического проявления различных заболеваний и в соответствии с этим умело подбирать необходимую методику или разновидность лечебного массажа. При этом он должен поддерживать тесную связь с лечащим врачом. Для правильного понимания действия массажа на различные ткани, системы органов и весь организм в целом большое значение имеет знание физиологии человека, особенно его нервной системы. Системы, так как главенствующая роль принадлежит нервно-рефлекторному действию массажа. В школе читается курс клинических дисциплин, внутренние болезни, хирургические и нервные болезни и прочее, необходимые будущему массажисту для того, чтобы следить за реакцией больного во время массажа и правильно оценивать результаты своего труда. Поэтому учащиеся должны вдумчиво и внимательно владевать знаниями этих дисциплин. Пятое. Массажист должен постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки путем самостоятельной работы с медицинской литературой, на семинарах, в группах массажистов и курсах повышения квалификации. Шестое. Пальцы массажиста должны быть мягкими, гибкими, подвижными и сильными, а его движения аккуратными и точными. Неточные жесты могут показаться пациенту двусмысленными. Седьмое. Руки у плохо видящих и незрячих массажистов – это вторая пара глаз, поэтому они должны быть развитыми и выносливыми. Восьмое. Массажист должен одинаково владеть обеими руками для сохранения и качества массажа и работоспособности, для чего ему необходимо постоянно тренировать мышцы рук. Девятое. Массажист обязан внимательно относиться к жалобам пациента, быть выдержанным, терпеливым и в то же время настойчивым для достижения лечебного эффекта. Он должен уметь рассеять пессимистическое настроение пациента и внушить ему веру в выздоровление. Десятое. Отношения между пациентом и массажистом очень важны для эффективности лечения, поэтому массажист должен быть корректен, предупредителен, тактичен, находчив, но не допускать фамильярности в обращении с пациентом, тем более обсуждать с ним качество работы других массажистов, а также лечащего врача. Это повышает авторитет массажиста и располагает пациента к доверию. Нередко пациенты посвящают массажиста в интимные стороны своего заболевания и личной жизни. И массажист не должен разглашать тайны пациента, иначе это может привести к различным конфликтам и резкому снижению авторитета массажиста в глазах пациентов. Одиннадцатое. Недопустимо проявление массажистом раздражения или недовольства пациентам. Пациенты очень чувствительны к равнодушному отношению к своим жалобам, поэтому каждую жалобу пациента следует внимательно выслушать, по возможности извлечь из нее новые данные и использовать их для более эффективного применения массажа. Двенадцатое. Эти важные для массажиста качества учащиеся должны воспитывать в себе с первых занятий, с первого знакомства друг с другом, с преподавателями, с остальными окружающими. Все это в дальнейшем поможет им легко и естественно наладить доверительные отношения с пациентами.